Он дальше говорить хотел, но вдруг язык оцепенел. Он сделать знак хотел рукой, но пальцы сжались смеж собой. Тень смерти мрачной полосой промчалась на его челе. Он обернул лицо к земле, вдруг протянулся, захрипел, и дух от тела отлетел. К нему Арсений подошел, и руки сжатые развел, и поднял голову с земли. Две яркие слезы текли из побелевших мутных глаз, собой лишь светлый, как алмаз. Спокойны были все черты, исполнены той красоты, лишенной чувства и ума, таинственной, как смерть сама. И долго юноша над ним стоял раскаяньем томим, невольным мысли о былом, прощая, не прощен ни в чем. И на груди его потом он тихо распахнул кафтан, старинных и последних ран на ней кровавые следы велись, чернели, как бразды. Он руку к сердцу приложил, и трепет замиравших жил ему неясно возвестил, что в буйном сердце мертвеца кипели страсти до конца, что блеск печальный этих глаз гораздо прежде их погас. Уж время шло к закату дня, и сел Арсений на коня, стальные шпоры он в бока ему вонзил, и в два прыжка от места битвы роковой он был далеко. Пеленой, широкую за ним луга, тянулись яркие снега, при свете косвенных лучей сверкали тысячью огней. Пред ним стеной знакомый лес чернеет на краю небес. Под сень дерев въезжает он, все тихо, всюду мертвый сон. Лишь иногда с седого пня, послыша близкий храп коня, тяжелый ворон, царь степной, слетит и сядет на другой, свой кровожадный чистя клев, а сучья жесткие дерев. Лишь отдаленный вой волков, бегущих жадную толпой на место битвы роковой, терялся в тишине степей. Сыпучий иней в круг ветвей, берез и сосен над путем, прозрачным свившихся шатром, висел косматой бахромой. И часто шапкой или рукой, когда за них он задевал, прах серебристый осыпал его лицо, и быстро он скакал, в раздумье погружен. Измучил непривычный бег его коня, в глубокий снег он вязнет часто, труден путь. Как печь его дымится грудь, от нетерпенья седока в крови и пене все бока. Но близко, близко, вот и дом, на берегу Днепра крутом. Пред ним встает из-за горы, заборы, избы и дворы приветливо между собой теснятся пеструю толпой. Лишь дом боярский между них, как призрак, сумрачен и тих. Он въехал на широкий двор. Все пусто, будто глад иль мор недавно пировали в нем. Он слез с коня, идет пешком. Толпа играющих детей, испуганных огнем очей, одеждой чуждой пришлица и бледностью его лица, его встречает у крыльца и с криком убегает прочь. Он входит в дом. В покоях ночь, закрыты ставни, пол скрипит, пустая утварь дребезжит на старых полках, лишь порой широкой белой полосой, рисуясь на печи большой, проходит в трещину ставней холодный свет дневных лучей. И лестницу Арсений зрит сквозь сумрак. Он бежит, летит наверх по шатким ступеням. Вот свет блеснул его очам. Пред ним замерзшее окно. Оно давно растворено. Сугробом собрался большим снег, не растаявший под ним. Увы, знакомые места. Налево дверь, но заперта. Как кровью ржавчиной покрыт, большой замок на ней висит. И, вынув нож из кушака, он всунул в скважину замка, и, затрещав, распался тот. И, тихо дверь толкнув вперед, он входит робкою стопой в светлицу девы молодой.